do shit until they murder me. Наталья Тимофеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 29 800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Скажите, пожалуйста, Ольга, когда банк Тинькофф начнет по закону уже работать? Банк работает строго по закону и не нарушает. Строго, прям никогда не нарушает, вы уверены? Наталья Тимофеевна, давайте вернемся к разговору и обсудим ситуацию по вашему счету. Раз уж вы представитель банка, официальное лицо, то мы с вами обсудим. Если вы утверждаете, что строго по закону работает банк, как вы прокомментируете то, что вы только что нарушили 230-й федеральный закон, статью 7, пункт 4? Так, что именно я нарушила на данный момент? Именно, 230-й федеральный закон, статью 7, часть 4. Так, какая статья 4? Статья 7, пункт 4. Статья 7. Так, и что именно? Почему вы решили, что я нарушила? Вы прочитаете то, что там написано? Если вы загуглили уже. Наталья Тимофеевна, давайте вернемся к разговору. Нет, давайте мы обсудим ту ситуацию, как вы нарушили только что закон. Давайте это обсудим. Так, закон о коллекторах. Что именно я нарушила? Где вы видите в названии 230-го федерального закона слово «коллекторы»? Мне сейчас недоступна никакая информация, я никуда не смотрю на данный момент. Ну, значит, вы должны знать этот закон наизусть, потому что этот закон не регулирует непосредственно вашу деятельность. Так. Так. Наталья Тимофеевна, оплата поступит от вас сегодня. Почему вы нарушили 230-й федеральный закон, статью 7, пункт 4? Почему вы решили, что я его нарушила? Потому что это факт. Конкретно можете сказать? Конкретно в ФССР я не вам понимаю. Потом скажут. Я сейчас не понимаю, почему вы решили, что я его нарушила. Скажите, пожалуйста. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, должнику должны быть сообщены следующие данные. Фамилия, имя, я отчество. Вас услышала. Лучше бы поняли. Вы Я вас услышала. Вы нарушили закон. Почему? Могу еще рассказать. Меня зовут Ольга Натальчук. Можете записать мою фамилию. Отдел взыскания банка Тинькофф. У меня, во-первых, разговоры записываются. Во-вторых, слово в начале вас не наталкивает ни на какие мысли. Вот у нас с вами идет сейчас уже 3-4 минута разговора пошла. Как вы думаете, в 4 минута разговора это в начале вы представились? Я могу представиться по имени, но если требует собеседник, я могу назвать фамилию, имя, отчество. Я называю. Я повторяю закон. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество. Где здесь написано, что если вам захотелось назвать только имя, вы можете назвать только имя? Я вас услышала. Я называю фамилию, имя, отчество. Натальчук Ольга Геннадьевна. Я вам задаю вопрос с самого начала нашего разговора. Почему вы нарушили закон только что? Это, мне интересно, это регламент банка или ваша личная оплошность? Если ваша личная, ну, то вы получите как физическое лицо штраф от ФССП. Если это регламент банка, то штраф от ФССП будет гораздо больше. Мне необходимо понимать. Я выполняю строго поручение банка. Строго по регламенту вы нарушаете закон. Хорошо. Работодатель скажет вам большое спасибо за то, что вы его так сдали. Я работаю по условиям банка, поэтому... Я вам рекомендую начать работать по закону, а не по условиям банка. Я вас услышала. А если вам банк завтра скажет выпрыгнуть в окно, вы это сделаете? Я так понимаю, что вы не Наталья Тимофеевна, да? Чего вы это взяли? Наталья Тимофеевна, тогда давайте вернемся к разговору и обсудим ситуацию по вашему счету. Но вы мне пока еще не ответили, почему закон нарушили. Я вам ответила, то, что я действую строго по инструкции так, банка. Так, вы представились, когда... Причем тут ваша инструкция вашего банка? Я не спрашиваю инструкции банка. Я спрашиваю, почему конкретно вы нарушили законодательство? Я не нарушала законодательство. Как это вы не нарушали? Я вам объясняю, что я действую строго по инструкции банка. Я вам прочитала закон? Да, я вас услышала. Вы его поняли? Услышали, это понятно. Вы его поняли? А... Конечно. А что вы поняли? То, что я обязана была представиться изначально, в начале разговоров, сказав фамилию, имя, отчество, должность вы банка. Вы это сделали? Я сделала это позже, но я представилась. То есть не надо вот это сделать, это позже. Вы этого не сделали, по факту. Почему? Я это сделала, вы я назвала фамилию. Сделали. Вы этого не сделали в начале разговора. Вы это сделали только по моему требованию. Да, верно. По вашему требованию так, я назвала значит, фамилию. Вы нарушили закон. Правильно? Я не нарушала закон. Как я вам нарушали? Не отказывалась предоставлять. А, я же не отказывалась предоставлять. Я не говорю про отказ. Стоп. Вы зачем выкручиваетесь? Я понимаю, что очень стыдно вам сейчас, наверное, что вы закон нарушили. Нет. Очень хочется как-то оправдаться, но у вас ничего не получится. Вас поймали с поличным. Поэтому я не понимаю, проще, по-моему, там явку с повинной и как бы сказать, что так и так была не права, выполняла инструкции банка. Да, закон нарушила. Я вам сказала, что я выполняла так инструкцию банка. Так вы не банка. Отказываетесь от того, что вы нарушаете закон. Я же вам изначально сказала, что я выполняю инструкцию банка. Вы отказываетесь от того, что вы нарушаете закон. Вы, почему я нарушаю? Вы попросили по требованию собеседника, где я представила. В законе полностью. Написано про требования. Наталья Тимофеевна, давайте вернемся к разговору. Не, подождите, оплата я... Значит так, давайте тогда таким образом поступим. Если вы не способны даже воспринять тот факт, что только что нарушили законодательство, то тогда я буду объясняться относительно моих задолженностей другим специалистам, который не будет нарушать законодательство. Это понятно? Так, я вас услышала. Ну, хочу вам сказать, у вас, что именно я... Я услышала фраза «паразит». Мне не интересно, что именно вы. Я уже озвучила вам свое именно решение я. Волевое. Вы не получите от меня абсолютно никакой информации. Пусть мне позвонит сотрудник, который не будет нарушать закон в взаимодействии со мной, и с ним мы все обсудим. А с, вами, Тимофеевна. А с вами мы будем решать все вопросы в ФССП. Договором были строго я обозначены сроки оплаты, сказала, но вы их вы нарушили. Вы не получите от меня никакой информации вообще. Если вам нужно дочитать именно... скрипт, то у вас есть 15 секунд. Время пошло. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 29 800 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 17 Все, января включительно. Оплата поступит от время вас. Вышло. Я буду обсуждать свои финансовые вопросы с квалифицированными сотрудниками, которые не нарушают Наталья закон. Скажите, пожалуйста, почему своевременно оплата я от вас не поступила? Я буду обсуждать свои финансовые вопросы с квалифицированными сотрудниками, которые не нарушают закон. А, именно я ответственная решать мне, такие вы вопросы. Вы безответственная абсолютно в силу того, что я вы закон уверен, нарушаете. Вам не стоит говорить, даже заикаться об ответственности не нужно. Давайте вернемся к разговору. Я уверена, что мы сможем урегулировать ситуацию с наиболее... Вы себя дискредитировали в тот момент, когда нарушили закон. Наиболее выгодной и для мне вас. Мне неинтересно, не банка, надо все. Вы, у вас было 15 секунд. Вы могли читать быстрее и быстрее дочитать свой скрипт. Поэтому Наталья Тимофеевна, хочу вас предупредить. Мне это не интересно абсолютно. Я вам уже все сказала. Вы в данном ваша случае можете долга. Сделать только одно. Извиниться, повесить трубку и передать мои требования кредитору. Пусть он направляет для диалогов со мной квалифицированных специалистов. Именно я ответственно вы решать такие вопросы. Давайте вернемся к разговору. Мне нужен другой специалист. Я с вами безответственная особа, не намерена обсуждать свои финансовые вопросы. каждый день просроченной каждый задолженности. Каждый день я буду говорить вам одно и то же, до тех пор, пока вы, банк Тиньков, не научитесь работать по закону. За счет начисления штрафов и неустойки. Вот вы идиотка, я не понимаю, зачем вы это говорите? Зачем? Вот вам необходимо дочитать свою писульку до конца. Зачем вы это делаете? Девушка, ну включите мозги, вы выглядите нелепо сейчас. Вы выглядите нелепо, понимаете? Я вам сказала, что разговор с вами уже окончен. Все вопросы в судебном порядке. Все. Банк. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов. Девушка, вы идиотка, да господи, да не нужен мне ваш скрипт, мне его читали столько раз уже, что я его знаю наизусть, лучше вас, не нужно, вы выглядите глупо, ваша общепринятая манера общения, вот эти все, сейчас про конструктивный диалог начнется и так далее. Зачем? Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы долга? Вы и наличие просроченной станете звездой. Потому наличие что такого просроченной задолженности я не слышала давно. Серьезно. Дает право банку увеличивать процентную ставку по кредиту. Девушка, вы на 19% живая или вы заводная годовых. Обезьянка? У вас там где-то в одном месте кушать повертели, и вы работаете. Рекомендую вам не усугублять ситуацию. Мы готовы с вами сейчас договориться. Предоставить. Вы в курсе, что я вас не слушаю? Это в ваших интересах сейчас барышня, урегулировать ситуацию по возможности. Я говорю, я вас не слушаю и не воспринимаю вас всерьез. Зачем вы продолжаете это все говорить? Вы отказываетесь сейчас от общения. Я вас правильно понимаю? Господи. Вы выглядите глупо. Наталья Тимофеевна, я требую квалифицированного специалиста. Вот, направляйте его, пусть ко мне домой приедет. Квалифицированный только. Не такая бездарность, как вы. Чтобы хотя бы задатки серого вещества присутствовали. Действия банка на возврат долга будут продолжаться. Направленные на возврат долга, вы забыли сказать. А не действия банка на возврат долга, а действия банка, направленные на возврат долга. Я же вам говорю, что ваш вонючий скрипт я знаю лучше, чем вы. Вы меня перебиваете, Наталья Тимофеевна. Конечно, я вас перебиваю. Вам уже давным-давно я порекомендовала извиниться и повесить трубку. А вы продолжаете этот нелепый, бестолковый разговор. Наконец-то! Я вас прощаю. Я вам искренне желаю включить на минуточку хотя бы мозг своей жизни, хотя бы один раз, открыть 230-й федеральный закон и выучить его наизусть. В следующий раз позвоните, буду проверять. Все, можете быть свободны. Я с вами прощаюсь. Можете Всего доброго. До свидания. Пока-пока.